Что это еще такое? Делились на две равные доли. Первая доля, согласно все тому же закону, будет распределена поровну между тремя детьми мистера Бруара. Вторую долю наследуют некий Пол Филдер и некая Синтия Мулен. Каждый по половине. А Рут, возлюбленной сестре и неизменной компаньонке покойного в завещании, ни одного слова сказано не было. Но, учитывая, что в завещании не были даже упомянуты ни банковские вклады, ни государственные обязательства, ни закладные произведения искусства, которые принадлежали мистеру Бруару, ни та недвижимость, которой он владел в Англии, Франции, Испании и на Сейшелах, не говоря уже о самом Ле Репозуаре, нетрудно было догадаться, как Ги одним махом и обеспечил сестру, и выразил свои чувства к детям. «Господь всемогущий», — подумала Маргарет, — «никак он отдал ей все еще при жизни». Конец речи мистера Фореста был встречен молчанием, сначала ошеломленным, а затем, со стороны Маргарет, по крайней мере, и озлобленным. Первая ее мысль была о том, что Рут подстроила все это нарочно, чтобы унизить ее. Рут никогда ее не любила. Никогда, никогда, никогда она не могла ее терпеть. А за те годы, что Маргарет не позволяла Ги видеться с сыном, в душе Рут, должно быть, созрела настоящая ненависть к ней, так что этот миг должен был доставить ей двойное удовольствие. Во-первых, наблюдать, как Маргарет ошарашит известие о том, что состояние Ги вовсе не так велико, как ей представлялось, а во-вторых, как она будет унижена, узнав, что и от этого урезанного состояния ее сын получит лишь часть, причем меньшую, чем какие-то неизвестные Филдер и Мулен. Маргарет двинулась на свою заловку, готовая к бою. Но лицо Рут открыло ей истину, в которую она не хотела верить. Рут так побледнела, что даже губы у нее стали белыми, как мел, а по выражению лица было видно, что завещание брата было для нее полной неожиданностью. Однако еще более красноречивым становилось выражение лица в сочетании с тем фактом, что она пригласила на чтение завещания столько людей. Все это привело Маргарет к неизбежному выводу. Рут не только знала о существовании какого-то другого завещания, но и была в курсе его содержания. Иначе зачем ей приглашать последнюю любовницу Ги или Фрэнка Уизли или этих Даффи? Этому могло быть только одно объяснение. Рут пригласила их, потому что была твердо уверена, ее брат оставил каждому из них наследство. «Наследство», — слабо подумала Маргарет, — «Адрианово наследство, наследство ее сына». Ее взор застлало тонкой красной пеленой, когда она осознала, что произошло. Ее сына Адриана лишили всего, что принадлежит ему по праву. Родной отец все равно, что вычеркнул его из завещания, хотя и прикинулся, будто это не так. Какое унижение! На глазах у всех получить меньше, чем Филдер и Мулен. Черт их знает, кто они такие, уж во всяком случае не родственники Ги. Другие распоряжаются тем, что принадлежало ее сыну. А его буквально пустил по миру тот самый человек, который сначала дал ему жизнь, а потом бросил на произвол судьбы, да еще и выразил ему свое презрение тем, что соблазнил его возлюбленную, когда та была готова, да-да, готова, принять решение, которое в корне изменило бы жизнь Адриана, исцелило бы его. Нет, это просто не укладывалось в голове. Уму непостижимо, как можно так поступить. Но ничего, кое-кто за это заплатит. Маргарет не знала, кто и как. Но она решительно настроилась все исправить. Все поправить означало прежде всего выцарапать назад те деньги, которые ее бывший муж оставил двоим незнакомцам. Кто они вообще-то такие? И где они? И что всего важнее, какое отношение они имели к Ги? Ответ на этот вопрос, очевидно, знали двое. Одним из них был Доминик Форест, который укладывал свои бумаги обратно в портфель, бормоча что-то об отчетах судмедэкспертов, банковских счетах, биржевых брокерах и тому подобных вещах. Второй была Рут. Она суетливо подбежала к Анаис Эбботт, не к кому-нибудь, и начала что-то шептать ей на ухо. Форрест, — догадывалась Маргарет, — вряд ли скажет что-то сверх того, что он уже рассказал во время чтения завещания. Значит, остается Рут, как ее собственная заловка, и, что всего важнее, тетка Адриана. Да, если найти к ней правильный подход, Рут все расскажет. Тут Маргарет ощутила рядом с собой, с той стороны, где сидел Адриан, какое-то колебание, и резко обернулась. Поглощенная мыслями о том, что же делать, она даже не подумала, какой эффект произвело сообщение на ее сына. Видит Бог, отношения Адриана с отцом всегда были непростыми, ведь Гей предпочитал бесконечные любовные связи близкому общению со своим старшим сыном. Но быть вот так вышвырнутым за борт — это жестоко, куда более жестоко, чем прожить без отца всю жизнь, и теперь он страдает вдвойне. Поэтому она повернулась к нему, готовая объяснить, что существуют законные способы, методы, средства, чтобы уладить, заставить, запугать, короче, добиться желаемого, поэтому не надо беспокоиться, и тем более не надо полагать, будто за условиями отцовского завещания стоит что-то, кроме минутного помешательства, вызванного «один бог знает чем». Слова готовы были сорваться с ее уст, рука обвиться вокруг его плеч, поддержать, влить в его тело материнской силы, и тут она увидела, что во всем этом нет никакой необходимости. Адриан не плакал, он даже не погрузился в себя. Сын Маргарет беззвучно смеялся. Валерия Даффи пришла на чтение завещания, снедаемое многочисленными заботами, а когда уходила, их стало лишь на одну меньше. Она боялась, что со смертью Гебруара они с мужем могут лишиться и дома, и заработка. Однако Ле Репозуар не был упомянут в завещании, значит, о нем уже позаботились. И Валерия догадывалась, в чьем владении он состоял. Стало быть, их с Кевином не выгонят на улицу немедленно и не оставят без работы. Это успокаивало. Однако прочие заботы Валерии никуда не делись. Они имели отношение к врожденной молчаливости ее мужа, которая обычно не вызывала у нее беспокойства, но сейчас казалась пугающей. Она и ее муж шли через парк Ле Репозуар, оставив позади дома, направляясь к своему коттеджу. Валерия наблюдала самые разные выражения на лицах тех, кого собрали в гостиной сегодня, и почти в каждом она видела разбитые надежды. Анаис Эбботт надеялась на воскрешение из финансовой могилы, которую сама себе вырыла, пытаясь удержать около себя мужчину. Фрэнк Уизли ожидал посмертного дара, который позволил бы ему воздвигнуть памятник своему отцу. Маргарет Чемберлен мечтала получить столько денег, чтобы навсегда отселить сына из-под своей крыши. А Кевин? Было видно, что Кевин думал о чем угодно, только не о посмертных дарах и завещаниях. А поэтому имел одно преимущество перед всеми. Он вошел в гостиную, свободный от картин радужного будущего, которые рисовали себе другие. Она бросила беглый взгляд на мужа, который шагал рядом. Она знала, что ему покажется странным, если она промолчит, но боялась сболтнуть лишнее. Есть вещи, о которых лучше помалкивать. «Так ты думаешь, что нам стоит позвонить Генри?» — решилась она наконец. Кевин ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. Одежда, которую большинство мужчин носят, не задумываясь, его тяготила. Он сказал: «Думаю, он скоро сам узнает. К ужину половина острова будет в курсе». Валерия ждала продолжения, но его не последовало. Ей хотелось счесть это добрым знаком, но муж не посмотрел на нее, когда ответил, и она поняла, что он думает о другом. «Интересно, как он отреагирует?» — задумчиво произнесла Валерия. «Неужели, милая?» — переспросил Кевин. Он сказал это тихо, так что Валерия могла бы и не расслышать, но тон был таков, что у нее мурашки побежали по коже. «Что ты хочешь этим сказать, Кев?» — спросила она в надежде спровоцировать его на разговор. «Люди не всегда делают то, что собираются, так ведь?» Кевин пристально посмотрел на нее. Мурашки Валерии перешли в дрожь. Холод прокрался по ее ногам и клубком свернулся в животе, точно безволосая кошка, которая просит, чтобы ее обогрели. Она ждала, когда муж заведет разговор на тему, которую наверняка обдумывали или обсуждали сейчас те, кто был на чтении завещания. Но он молчал, и она сказала: «Генри был в церкви, Кэф. Ты говорил с ним? И на погребение он тоже пришел. И на поминки. Ты его видел? Наверное, они с мистером Бруаром остались друзьями до самого конца, и это хорошо, по-моему. Как было бы ужасно, если бы мистер Бруар скончался, не помирившись с кем-нибудь, и особенно с Генри, ведь Генри не хотел бы, чтобы хоть одна трещинка в их с мистером Бруаром дружбе омрачала его совесть, правда?» «Нет», — сказал Кевин, — «нечистая совесть, противная штука, спать не дает по ночам. Только о том и думаешь, как бы ее успокоить». Он остановился. То же сделала Валерий. Они стояли на лужайке. Внезапный порыв ветра принес с собой запах моря, а с ним прилетели и воспоминания о том, что произошло в бухте совсем недавно. «Ты думаешь, Вэл, — сказал Кевин через добрых 30 секунд после своего последнего замечания, на которое жена так и не ответила, — что Генри приходил узнать насчет завещания?» Она отвернулась, зная, что он по-прежнему смотрит на нее, точно пытаясь прочесть ее мысли. Обычно ему удавалось ее разговорить. Ведь на 28-м году брака она любила его так же, как в тот первый день, когда он сорвал одежду с ее трепетавшего от желания тела и овладел ею. Она знала, что значит мужчина в жизни женщины. И страх потерять его тянул ее за язык и подбивая рассказать мужу о том, что она натворила, и попросить у него прощения, хотя она и поклялась себе молчать, чтобы не сделать хуже. Но одного притяжения взгляда Кевина было для нее недостаточно. Он заставил ее подойти к краю пропасти, но столкнуть ее вниз, навстречу неминуемой гибели, было не в его власти. Она по-прежнему молчала, и тогда он продолжил. Было бы странно, если бы он не пришел. Все это до того чудно, что поневоле напрашиваются вопросы, и если он их не задаст... Кевин повернул голову в направлении утиного пруда, где на маленьком утином кладбище покоились искалеченные тела ни в чем не повинных птиц. Он заговорил снова. «Есть много вещей, которые для мужчины означают власть, и если у него забирают эту власть, вряд ли он отнесется к этому спокойно, потому что тут не отмахнешься, не скажешь, ну и подумаешь, не больно-то и нужно. Мужчина, который обрел свою силу, так не скажет». Не скажет и тот, кто свою силу потерял. Валерий тронулась с места, решив, что больше не позволит мужу пронзить ее взглядом точно бабочку, снабдив этикеткой «женщина, нарушившая клятву». «Думаешь, в этом все дело, Кев? В том, что кто-то расстался со своей властью? Из-за этого весь шум? Не знаю», — ответил он. «А ты?» Хитрая женщина на ее месте сказала бы: «А мне-то откуда знать?» Но Валерий никогда не отличалась таким качеством, как хитрость. Она хорошо знала, почему муж задает ей этот вопрос, и знала, куда заведет их ее прямой ответ — к пересмотру данных обещаний и обсуждению сделанных выводов. Но помимо того, что Валерии не хотелось обсуждать с мужем, оставались ее собственные чувства, которые тоже следовало принять во внимание. «Нелегко жить с сознанием того, что на тебе, быть может, лежит ответственность за смерть хорошего человека. Заниматься повседневными делами с таким грузом на душе само по себе испытание не из легких, а жить при этом бок о бок с человеком, которому известно о твоей вине, и вовсе невыносимо. Так что оставалось только петлять и заметать следы. Поэтому любой поступок казался Валерии шагом к поражению, началом долгого пути нарушения заветов и отказа от ответственности. Больше всего ей хотелось повернуть колесо времени вспять». Но это было не в ее власти, поэтому она продолжала ровным шагом идти к коттеджу, где обоих ждала работа, позволявшая им отвлечься от пропасти, отдаляющей их друг от друга. «Ты видел того человека, который разговаривал с мисс Бруар?» — спросила она у мужа, хромого. Она повела его наверх. Поминки тогда почти кончились. Раньше я его здесь не видела, вот и подумала, может, это ее доктор? Она ведь больна. Ты знаешь это, Кев? Она пыталась скрыть, но ей стало хуже. Жалко, что она не хочет говорить об этом. Тогда бы я больше ей помогала. Понятно, почему она молчала раньше, пока он был жив. Расстраивать его не хотела, но теперь, когда его не стало. Мы могли бы многое сделать для нее, ты и я, если бы она нам позволила. Они оставили лужайку позади и пересекли подъездную аллею, выгнувшуюся прямо перед их домом. С Валери во главе они подошли к входной двери. Валери готова была шагнуть через порог, снять пальто, повесить его на вешалку и заняться повседневными делами, но тут ее остановили слова Кевина. «Когда ты перестанешь врать мне, Вэл?» Слова заключали в себе тот самый вопрос, на который ей рано или поздно пришлось бы отвечать. Был в них и намек на изменение их отношений. И в другое время, чтобы доказать, что это не так, она просто дала бы мужу прямой и искренний ответ. Но сейчас ей не пришлось ничего говорить. Потому что из кустов, росших по краю тропы, которая вела в бухту, вышел тот самый человек, о котором Валерий говорила раньше. С ним была рыжеволосая женщина. Увидев Даффи, они перекинулись несколькими торопливыми словами и направились к ним. Мужчина отрекомендовался как Саймон Сент-Джеймс и представил свою жену Дебору. Объявив, что они приехали на похороны из Лондона, он попросил Даффи уделить им несколько минут. Новейший из анальгетиков. Тот, который ее онколог называл последним словом, уже не в силах был убить зверскую боль в костях Рут. Очевидно, настало время подключить морфин. То есть физически оно настало. Но ее разум еще не был готов сдаться и отказаться от контроля над собственным концом. И до тех пор, пока это не произошло, Рут намеревалась жить так, словно болезнь не безумствовала в ее теле, как банда головорезов, оставшихся без предводителя. В то утро она проснулась от сильнейшей боли, которая не уменьшалась в течение всего дня. Поначалу ей удалось до такой степени сосредоточиться на долге перед братом, его семьей, друзьями и общиной в целом, что она почти не обращала внимания на огненные тиски, которые сжимали ее тело. Но когда люди один за другим начали откланиваться, ей стало все труднее игнорировать боль, которая изо всех сил старалась привлечь ее внимание. Чтение завещания помогло ей немного отвлечься, последовавшие за ним события тоже. Ее перебранка с Маргарет оказалась благодарение Богу, на удивление короткой. «Я разберусь во всей этой путанице позже», — негодующе выпрямившись, заявила ей невестка с таким лицом, как будто ей сунули кусок тухлого мяса под нос. «А сейчас я хочу услышать, кто они, черт возьми, такие!» Рут знала, что Маргарет имеет в виду двух наследников Ги, не являвшихся его детьми. Она предоставила Маргарет всю информацию, которую та требовала, и проследила, как она выплыла из комнаты, чтобы, вне всякого сомнения, затеять юридическую баталию, исход которой представлялся Рут весьма сомнительным. Потом наступила очередь остальных. С Фрэнком Уизли все прошло удивительно гладко. Когда она подошла к нему и, заикаясь от смущения, заговорила о том, что наверняка что-то еще можно сделать, поскольку ее брат совершенно недвусмысленно высказывался по поводу музея. Фрэнк ответил: «Не утруждайте себя этим, Рут», и без всякой злобы откланялся. И все же он наверняка был сильно разочарован, ведь они с Ги вложили в этот проект столько времени и сил. Поэтому она задержала его и сказала, что положение не безнадежное, что они вместе придумают, как воплотить в реальность его мечту. Ги знал, как много значил для Фрэнка этот проект, и наверняка хотел, но продолжать она не могла. Она не могла предать брата его планы, так как сама еще не понимала, что именно он сделал и почему. Фрэнк взял ее руку в свои и сказал: «У нас будет время подумать об этом позже, а сейчас не беспокойтесь». И он ушел, оставив ее один на один с Анаис. Контуженной, внезапно всплыло в памяти Рут слово, когда она, наконец, осталась один на один с любовницей своего брата. Та оцепенела сидела на том же самом диванчике, куда опустилась, когда Доминик Форест оглашал завещание, только теперь она была одна. Бедняжка Джемайма так обрадовалась возможности скрыться, что не успела Рут шепнуть: «Не могла бы ты поискать Стивена, дорогая, он где-то в парке», как девочка заторопилась к выходу и, зацепившись неуклюжей ногой за краешек оттаманки, едва не опрокинула ее. Причины такой спешки были понятны. Джемайма хорошо знала свою мать и заранее предвидела, каких жертв дочерней преданности потребует от нее та в ближайшие несколько недель. Анаис понадобится и наперсница, и козел отпущения. И только время покажет, какую роль она выберет для своей долговязой дочери. Итак, Рут и Анаис остались одни. Анаис сидела, теребя уголок диванной подушки, а Рут не знала, что сказать. Ее брат, несмотря на все свои недостатки, был добрым и щедрым человеком, и в своем предыдущем завещании так хорошо обеспечил Анаис Эбботт и ее детей, что, будь оно действительным сейчас, у той не осталось бы поводов для беспокойства. Вообще-то Ги давно обзавелся привычкой поступать так со своими женщинами. Каждый раз, когда ему случалось провести с очередной любовницей больше 3 месяцев кряду, он включал ее в свое завещание, чтобы показать, как они привязаны друг к другу. Рут хорошо это знала, потому что Ги всегда ставил ее в известность о каждом своем завещании. За исключением последнего документа, она прочитала их все в присутствии брата и его поверенного, так как Ги всегда хотел быть уверен в том, что деньгами распорядятся по его желанию. Последнее завещание, которое читала Рут, было составлено через 6 месяцев после начала его отношений с Анаис Эбботт. Они тогда как раз вернулись с Сардинии, где занимались, похоже, лишь тем, что исследовали возможности взаимодействия мужчины и женщины при помощи соответствующих частей тел. Ги вернулся из той поездки со сверкающими глазами и сразу заявил: «Она та, кто мне нужен, Рут». И его новое завещание отражало эту оптимистическую веру. Именно поэтому Рут и попросила Наис присутствовать при чтении завещания, а та, судя по выражению ее глаз, считала, что она сделала это по злобе. Рут не знала, что хуже. Позволить Анаис считать, будто она затаила такую ненависть к ней, что публично разбила все ее надежды, или рассказать ей о тех 400 тысячах, которые отходили ей по первому завещанию и позволили бы решить ее нынешние проблемы. «Придется выбрать первое», — решила Рут. Конечно, ей не хотелось жить с сознанием того, что кто-то ее ненавидит, но рассказать о предыдущем завещании значило пуститься в объяснение о том, почему оно было изменено. Рут опустилась на диванчик. Она тихо сказала: «Анаис, мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать». Анаис повернула голову медленно, как женщина, приходящая в себя после глубокого обморока. «Если ему так хотелось оставить свои деньги детям, то почему не моим, Джемайме, Стивену? Неужели он только притворялся?» Она прижала подушку к животу. «За что он так со мной? Рут?» Рут не знала, как ей объяснить. Анаис и так было плохо. Сделать ей еще хуже было бы совсем жестоко. «Я думаю, все дело в том, что своих детей Ги потерял, моя дорогая. Их забрали матери после разводов. По-моему, эти подростки были для него последним шансом сыграть роль отца, ведь его дети выросли». «А моих ему было недостаточно?» — спросила Наис. «Моей Джемаймы, моего Стивена. Они были для него не важны? Настолько несущественны, что двое чужих не для Ги», — поправила ее Рут. «Он знал Пола Филдера и Синтию Мулен много лет. Дольше, чем тебя или твоих детей». Чуть было не произнесла она, но удержалась, потому что хотела завершить разговор раньше, чем они доберутся до тем, рассуждать на которые она не могла. «Ты же знаешь о Гернсийской ассоциации взрослых, подростков и учителей, Анаис, и ты знаешь, как трепетно Ги относился к обязанностям наставника, и они втерлись в его жизнь, так, в надежде на... Представились, пришли сюда, огляделись и поняли, что если разыграют свои карты как надо, то, может, им что-нибудь и перепадет. Вот так именно это и случилось. Вот так». И она отшвырнула подушку. Рут смотрела и слушала. Способность Анаис к самообману поражала. Ее так и подмывало сказать: «А ты сама-то не к тому ли стремилась, милая? Или ты связалась с мужчиной на 25 лет старше тебя из-за чистой преданности? Нет?» «Анаис, я так не думаю». Вместо этого она произнесла: «Наверное, он полагал, что Джемайма и Стивен преуспеют в жизни, ведь о них есть кому позаботиться, а те двое, у них нет таких преимуществ, как у твоих детей, вот он и хотел им помочь. А я? Как он собирался поступить со мной?» «Ага», — подумала Рут, — «вот мы и добрались до главного». Но такого ответа, который устроил бы Анаис, у нее не было, поэтому она снова повторила: «Мне очень жаль, дорогая». На что она и заявила: «Да уж, конечно». Она огляделась по сторонам с видом человека, который очнулся в незнакомом месте. Собрала свои пожитки и встала, подошла к двери, но там остановилась и повернулась к Рут. «Он давал обещание», — сказала она. «Он говорил мне такие вещи, Рут». Неужели все это была ложь? Рут дала тот единственный ответ, который можно было спокойно предложить другой женщине. «Я не помню случая, когда бы мой брат говорил неправду». Да, он и не лгал никогда в жизни, по крайней мере, ей. «Не бойся», — говорил он ей, — «я вернусь и найду тебя, сестренка». И он сдержал свое простое обещание, вернулся и нашел ее в чужой семье, куда разоренная войной страна, для которой двое французских ребятишек-беженцев были двумя лишними ртами, нуждавшимися в еде, доме и заботе, поместила их в ожидании того неопределенного будущего, когда появятся благодарные родители и заберут их домой. Но они так и не пришли, а потом, когда все узнали об ужасах, творившихся в концлагерях, появился Ги. Несмотря на свой страх, он клялся ей, что это не важно, совершенно не важно, чтобы она не боялась. И всю жизнь продолжал доказывать, что они проживут и без родителей, а если надо, то и без друзей в стране, которую они не выбирали, но которую навязала им судьба. Поэтому в глазах Рут он никогда не был лжецом, хотя она и понимала, что ему наверняка пришлось сплести целую сеть лжи, когда он обманывал двух жен и множество любовниц, без конца меняя женщин. Когда Анаис ушла, Рут задумалась над этими вопросами. Она размышляла над ними в свете активности Ги в последние несколько месяцев и поняла, что если он обманывал ее хотя бы в том, что не говорил ей всей правды, как в случае с новым завещанием, о котором она ничего не знала, то мог обманывать и в остальном. Она встала и пошла в его кабинет.